«Почему вы не разбудили меня в положенное время и так надолго затянули перемещение?» – спросил посол с изумлением, глядя на атомные часы. Передовая группа мобилизовывалась 5 раз с интервалом в столетие, и в одну эпоху даже провела 10-летие без сна. Но будить вас мы не стали, потому что ни в одном из случаев эмиграция не была возможна. Таково было ваше собственное распоряжение», – напомнил капитан передовой группы. Посол наконец-то понял, что капитан выглядит заметно старше, чем при их предыдущем разговоре. «Продолжаются войны?» «Нет, с войнами покончено навсегда. И хотя в течение первых 3 столетий состояние природы продолжало ухудшаться, 200 лет назад началось постепенное восстановление. Последние 2 эпохи отказывали эмигрантам, но это согласилось их принять. Окончательное решение остается за вами и комиссией». В вестибюле морозильной камеры никого не было. Когда гигантская дверь с тяжелым рокотом распахнулась, капитан прошептал послу: «Приготовьтесь к тому, что перемены гораздо сильнее, чем вы себе представляете». Первые шаги, которые посол сделал в новую эпоху, сопровождались навязчивыми звуками, похожими на перезвон на ветру какой-то древней музыкальной подвески. Глубоко в хрустальной почве под ногами он увидел игру света и теней. Твердый на вид хрусталь ощущался под ногами мягким, как ковер, и каждый шаг вызывал этот перезвон колокольчиков, порождал концентрические цветные ореолы, расходящиеся от точки соприкосновения с поверхностью, как круги по спокойной воде. И такой вот, хрустальной, поверхность земли была повсюду, насколько хватал глаз. «Этим материалом сплошь покрыта вся земля. Весь мир кажется искусственным», — сказал капитан и рассмеялся, увидев растерянное выражение лица посла, как бы говоря: «Погодите удивляться, это еще только цветочки». Посол же разглядел в хрустале свою собственную тень, или скорее тени, разбегающиеся во все стороны. Он поднял глаза. 6 солнц! Сейчас глубокая ночь, но ночь отменили 200 лет назад. То, что вы видите, это 6 зеркал на синхронизированных орбитах, отражающих солнечный свет на темную сторону Земли, каждая площадью в несколько сотен квадратных километров. «А где горы?» Посол наконец-то понял, что не видит зубчатой линии гор на горизонте. Граница между Землей и небом была прямой, будто ее провели по линейке. «Их нет. Все сравняли. Все континенты теперь представляют собой плоские равнины». «Почему?» «Понятия не имею». Посол вдруг подумал, что 6 солнц точь-в-точь похожи на 6 ламп в вестибюле. Вестибюль! В голове у него начала складываться какая-то картинка. Он вдруг понял, что оказался в чистой эпохе. Нигде ни пылинки, даже пятнышка. В это трудно было поверить. Земля была голой, как огромный стол. И небо было таким же чистым, сияло ясной голубизной. Хотя присутствие 6 солнц уменьшило его прежнюю ширину и глубину, так что оно больше напоминало купол вестибюля. Вестибюль. Его смутная идея выкристаллизовалась. Весь мир превратился в вестибюль, устланный ковром из звенящего хрусталя и освещенный 6 подвесными лампами. Безупречная, изысканная эпоха, резко контрастирующая с предыдущей тьмой. И в хрониках кочевников во времени она получит название эпохи вестибюля. «Они не сочли нужным явиться, чтобы приветствовать нас?» – полуутвердительно заметил посол, окидывая взглядом широкую равнину. «Нам пришлось самим отправиться в их столицу. Несмотря на внешнюю прилизанность, этот век равнодушен и лишен даже элементарного любопытства. Что они думают о нашей эмиграции? Они согласны принять нас лишь с тем условием, чтобы мигранты жили в резервациях и не соприкасались с обществом. А где будут эти резервации – на Земле или на других планетах, или же в космическом городе, который мы должны будем построить сами, решать нам самим». «Это совершенно неприемлемо!» – яростно воскликнул посол. «Все мигранты должны влиться в общество и в жизнь этого времени. Мигранты не будут второсортными гражданами. Это основополагающий принцип переселения во времени». «Невозможно», – ответил капитан. «Это их позиция? И моя тоже. Но позвольте мне закончить. Вы только что оттаяли, ну а я живу в этой эпохе уже больше 1/2 года. Поверьте, прошу вас, жизнь гораздо изобретательнее, чем мы привыкли считать. Даже в самом буйном воображении вы не могли бы представить себе и 1/10 доли того, что она собой нынче представляет. Первобытному человеку каменного века и то гораздо легче было бы понять нашу с вами эпоху. Мы учитывали такую возможность еще при разработке всей программы. Именно по этой причине среди мигрантов не было никого старше 25 лет. Мы приложим все силы, чтобы выучиться всему и адаптироваться к любой обстановке. Выучиться? Капитан с улыбкой покачал головой. У вас найдется книжка? Он указал на багаж посла. Какая угодно. Сбитый с толку посол достал томик фрегата «Паллада» Ивана Александровича Гончарова, который начал читать перед отправлением и так и оставил на середине. Капитан взглянул на заглавие и сказал: «Откройте наугад и назовите мне номер страницы». Посол послушно раскрыл книгу на странице 239. Капитан с точностью до буквы рассказал о том, что штурман видел в Африке. «Понимаете, теперь учиться вообще не нужно. Они импортируют знания непосредственно в мозг, подобно тому, как мы копировали данные на жесткие диски. Человеческая память достигла невообразимого развития. А если ее не хватит, взгляните-ка». Он достал из-за уха предмет размером со слуховой аппарат. «Это блок квантовой памяти, в котором можно сохранить все книги, возникшие на протяжении истории человечества. Или, если угодно, вообще все письменные памятники, вплоть до последнего клочка бумаги для заметок. Мозг может извлекать отсюда информацию как компьютер и делать это намного быстрее, чем при использовании своей естественной памяти. Теперь понимаете? Я – вместилище всех человеческих знаний. Если захотите, вы тоже сможете получить все это, и потребуется вам менее часа. Так что для них обучение, которое вы имели в виду, таинственный, непостижимый древний ритуал. Значит, их дети с самого рождения обладают всеми знаниями человечества? Дети? Капитан снова рассмеялся. У них нет никаких детей. Как это нет? Я разве не упомянул о том, что семьи давным-давно исчезли? Вы хотите сказать, что это последнее поколение? Концепции поколения теперь тоже не существует. Изумление посла сменилось недоумением, но он попытался понять услышанное. И кажется, ему это в некоторой мере удалось. Из этого следует, что они живут вечно, да? Если какой-то орган тела выходит из строя, его заменяют новым. Если из строя выходит мозг, его информацию копируют и передают в трансплантат. После нескольких столетий таких замен от человека остается одна только память. Кто может сказать, молодые они или старые? Может быть, они считают себя старыми и именно поэтому не пришли знакомиться с нами. Конечно, они могут иметь детей, если захотят, путем клонирования или старомодным способом, но мало кто это делает. Это поколение просуществовало более 300 лет и будет точно так же существовать дальше. Вы способны представить себе, в какой степени это определяет форму быта их общества? Эрудиция, красота и долголетие, о которых мы мечтали, в эту эпоху достигаются без всякого труда. Послушать вас, так они создали идеальное общество. Но есть ли все же хоть что-нибудь, чего они желают, но не могут достичь? Ничего такого нет. Но именно потому, что у них все есть, они всего лишились. Нам трудно это понять, но для них это серьезная проблема. Так что их общество далеко не идеально. Растерянность посла сменилась задумчивостью. 6 солнц двигались к западу и вскоре начали скрываться за горизонтом. Когда их осталось только 2, взошла Венера, а потом с востока пробились лучи восходящего истинного солнца. Его мягкий свет немного успокоил посла. По крайней мере, хоть что-то во Вселенной оставалось неизменным. 500 лет. Не так уж много. Почему же перемены оказались столь значительными? Спросил он, обращаясь не столько к капитану, сколько ко всему мирозданию. Ускорение прогресса человечества. Скажем, 50 лет прогресса в наше время соответствовали предшествовавшим 5 векам. А этим 5 векам, пожалуй, можно поставить в соответствие и 50 тысяч лет. Вы все еще считаете, что мигранты смогут адаптироваться? И каков же конечный пункт этого ускорения? Недобро прищурившись, спросил посол. Не знаю. В полном своде человеческих знаний, которым вы обзавелись, нет ответа на этот вопрос? Если можно сказать, что пребывание в этой эпохе в чем-то меня убедило, так лишь в том, что мы вышли за пределы того времени. когда все можно было объяснить знанием. «Ну что ж, едем дальше», — решил посол. «Возьмите этот чип с собой, ну и прибор для закачки знаний в мозги». Перед тем, как погрузиться в марево гиперсна, посол снова увидел Хуа. Всего один взгляд через 620 лет, незабвенный, рвущий сердце в клочья взгляд. Но в стремительном потоке времени этот взгляд маяком указывал ему дом. Ему снилось облако пыли, плывущее над хрустальной землей. Неужели именно такую форму приняли сейчас ее кости? Путь. Во внешнем мире, недоступное для восприятия, падающей звездой неслось по небу солнце и скользило мимо время. 600 лет. 620 лет. 650 лет. 700 лет. 750 лет. 800 лет. 850 лет. 900 лет. 950 лет. 1000 лет. Остановка третья. Невидимая эпоха. Герметичная дверь холодильника с глухим рокотом открылась, и посол в третий раз переступил порог неведомого века. На сей раз он мысленно подготовил себя к совершенно новой эре, но обнаружил, что перемены не столь велики, как он себе представлял. Землю все так же покрывал хрустальный ковер, все так же сияли в небе 6 солнц, но впечатление от этого мира было совсем не тем, что он испытал в эпоху вестибюля. Прежде всего, хрустальный ковер казался мертвым. Он все еще светился из глубины, но свет сделался тусклым, и шаги по нему уже не отдавались чистым звоном и не сопровождались великолепными узорами на поверхности. 4 из 6 солнц потускнели. Тусклый красный свет, который они излучали, лишь обозначал их положение, но нисколько не помогал освещать лежащий внизу мир. Самым заметным изменением оказалась пыль, тонким слоем покрывавшая весь хрусталь. Небо не было чистым, его сплошь затягивали серые облака, и горизонт уже не был прямой линией. Все это создавало ощущение, что вестибюль предыдущей эпохи опустел, и в него начал вторгаться мир окружающей природы. «Оба мира отказались принять мигрантов», сообщил капитан, возглавлявший авангардную группу. «Оба мира! Видимый и невидимый миры! Видимый – тот, который мы знаем, однако отнюдь не такой, что нам известен. Это примерно такие же люди, как и мы, хотя большинство из них изначально состоят не из органического вещества». «На равнине, как и в прошлый раз, никого нет», – отметил посол, напряженно вглядывавшийся вдаль. «Люди уже несколько сотен лет практически не ходят по земле. Смотрите!» – капитан указал вдаль и вверх, и посол разглядел сквозь пыль и облака – неясные летающие объекты, на таком расстоянии казавшиеся лишь скоплением черных точек. Возможно, это самолеты, а возможно, люди. Любая машина может быть чьим-то телом. Например, корабль в океане – тело, а управляющая им компьютерная память – копия человеческого мозга. У людей обычно есть по несколько тел, одно из которых похоже на наше. И это, хотя и самое хрупкое, считается у них самым важным. Возможно, из-за своеобразной ностальгии. «Нам что, сны снятся?» – пробормотал посол. «По сравнению с видимым миром, невидимый все равно, что сон. Я, кажется, понимаю, что это может представлять собой. Люди даже не заменяют тела машинами, а вовсе обходятся без них». «Совершенно верно. Невидимый мир существует в суперкомпьютере, и каждый индивидуум – это особая программа для него». Капитан указал вперед, на одиноко возвышавшуюся на горизонте вершину, сверкающую металлическим синим в свете искусственных солнц. «Это континент невидимого мира. Помните маленькие чипы квантовой памяти, которые видели в прошлый раз? Эта гора состоит только из них. Не уверен, что вы в состоянии вообразить, какова мощность этого компьютера». «Но что же представляет собой жизнь внутри машины, где люди – всего лишь набор квантовых импульсов? Потому-то человек может делать все, что заблагорассудится, и создавать все, что пожелает. Можно построить империю с населением в 100 миллиардов человек и царствовать в ней. Или можно крутить 1000 любовных романов, или сражаться в 10 тысячах войн и погибнуть 100 тысяч раз. Каждый является полновластным хозяином своего личного мира, где он могущественнее, чем Бог. Можно создать даже свою собственную вселенную с миллиардами галактик, содержащих миллиарды планет, каждая из которых может быть не похожей на любой другой мир, какой вы пожелаете, или даже такой, какой не рискнете пожелать. И не стоит тревожиться из-за того, что не хватит времени все это испытать. При компьютерных скоростях каждую секунду проходят столетия. Для тех, кто обитает внутри, единственное ограничение – собственное воображение. В невидимом мире воображение и реальность – это одно и то же. Все, что появляется в воображении, становится реальностью. Конечно, как вы сказали, реальность в квантовой памяти – это набор импульсов. Люди этой эпохи постепенно переселяются в невидимый мир, и сейчас их там больше, чем в видимом мире. Копия мозга может находиться в обоих мирах, но невидимый мир подобен наркотику. Никто из испытавших жизнь там не хочет возвращаться обратно. Наш мир с его заботами для них все равно, что ад. Невидимый мир одерживает верх и постепенно берет под свой контроль всю реальность. Словно лунатики в тысячелетнем забытии, они, забыв о времени, смотрели на гору квантовой памяти и вернулись к реальности лишь после того, как истинное солнце появилось на востоке, как неизменно делало на протяжении миллиардов лет. «И что же будет дальше?» – спросил посол. «Будучи программой в невидимом мире, легко создавать множество копий самого себя, а любые элементы своей личности, которые почему-то не нравятся, например, чрезмерная эмоциональность и ответственность, можно ликвидировать или изъять про запас на случай, если они когда-нибудь понадобятся. И это еще не все. Можно разделить себя на несколько частей, представляющих различные аспекты вашей личности. Можно объединиться с кем-то еще, чтобы сформировать новое «я» из двух разумов и воспоминаний. Причем слиться можно не с одним, а с несколькими, с десятками, с сотнями людей. Но я лучше остановлюсь. От одного этого перечисления вполне можно спятить. В невидимом мире в любой момент может случиться все, что угодно. А потом... Тут я могу только предполагать. Самые явные признаки указывают на исчезновение личности. Все обитатели невидимого мира сольются в единую программу. Ну а после этого... Просто не знаю. Это философский вопрос. Но я после стольких разморозок опасаюсь философии. А я напротив. Теперь я стал философом. Вы совершенно правы в том, что вопрос философский, и искать ответ нужно с философских позиций. Вообще-то задуматься об этом следовало уже давно, но и сейчас еще не поздно. Конечно, философия – это туманная материя, но, по крайней мере, для меня в этом тумане имеется просвет. И на мгновение, или, может быть, почти на мгновение, я вижу, куда ведет этот путь. «Пора завершать наше кочевье», – сказал капитан. «Чем дальше мы полезем, тем труднее будет мигрантам адаптироваться к новым условиям. В крайнем случае можно восстать и начать борьбу за свои права. Это невозможно. И в этом нет никакой нужды. Вы считаете, что у нас есть иной выбор? Конечно, есть. Более того, этот выбор столь же очевиден, как солнце, что встает сейчас перед нами. Пригласите, пожалуйста, инженера». Инженера разморозили вместе с послом, и сейчас он осматривал и ремонтировал оборудование. Ему приходилось просыпаться чаще всех, и теперь он из молодого человека превратился в старика. Когда совсем ничего не понимающий капитан привел его, посол спросил: «Сколько времени проработают наши морозильники?» «Изоляция в отличном состоянии, и термоядерный реактор работает нормально. В эпоху вестибюля мы заменили все холодильное оборудование на их технологию и пополнили термоядерное топливо. Все 200 морозильных камер без какой-либо замены оборудования или иного технического обслуживания прослужат 12 тысяч лет». «Отлично. В таком случае установите на атомном будильнике окончательное назначение. Все вновь укладываются в гиперсон. И чтобы никто не просыпался, пока мы не прибудем в нужное время. И точка назначения – 11 тысяч лет от начала пути». Снова Хуа вошла в распадающееся сознание посла. Она выглядела реальнее, чем когда-либо. Ее длинные волосы развивались на холодном ветру. В больших глазах стояли слезы, и она звала его. Прежде чем погрузиться в пустоту бессознательного состояния, он сказал: «Хуа, мы возвращаемся домой! Мы возвращаемся домой!» Путь. Во внешнем мире, недоступном для восприятия, падающей звездой неслось по небу солнце и скользило мимо время. 1000 лет, 2000 лет, 3500 лет, 5500 лет, 7000 лет, 9000 лет, 10000 лет, 11000 лет. Остановка 4. Возвращение домой. На сей раз время казалось бесконечным даже в гиперсне. За долгую 10-тысячелетнюю ночь, за 100 веков ожидания, в сон погрузился даже компьютер, неустанно контролировавший работу 200 суперфризеров, разбросанных по всему миру. За последние тысячелетия начали выходить из строя его детали. Один за другим закрывались бесчисленные сенсорные глаза. Постепенно впадали в паралич нервы интегральных схем. Термоядерный реактор почти прекратил выработку энергии, в результате чего несколько последних десятилетий морозильные камеры сохраняли абсолютный холод только благодаря изоляции. Затем температура стала повышаться, быстро достигнув опасного уровня, и жидкий гелий начал испаряться. Давление внутри камер гиперсна резко возросло, и казалось, что все скитальцы, совершившие путь длиной в 11 тысяч лет, вот-вот погибнут во взрыве, так и не узнав, что с ними произошло. Но затем последняя оставшаяся пара открытых глаз компьютера заметила время на атомных часах, и тиканье последней секунды вынудило его древнюю память послать слабый сигнал, включающий систему пробуждения. Импульс ядерного магнитного резонанса за долю секунды расплавил клеточную жидкость в телах капитана авангардной группы и сотни его подчиненных членов отделения от абсолютного нуля, а затем нагрел ее до нормальной температуры тела. Через день люди вышли из морозильной камеры. Еще через неделю они разбудили посла и всю миграционную комиссию. Стоило тяжеленной двери холодильника чуть-чуть приоткрыться, как внутрь ворвался ветерок. Посол вдохнул наружный воздух. Здесь пахло не так, как во время 3 предыдущих пробуждений. Здесь пахло цветами. Пахло весной. Пахло домом. Он практически не сомневался в том, что давным-давно принял верное решение. Посол и комиссия, приданная ему в помощь, первыми вступили в эпоху своего конечного назначения. Земля бесспорно была землей. Хоть ее и нельзя было толком рассмотреть сквозь зеленую траву, которая покрывала ее, насколько хватало глаз. Совсем рядом с дверью холодильника, по ложу из россыпи камней изумительных цветов, протекал ручей с абсолютно прозрачной водой, в которой лениво плавали непуганные рыбы. Двое молодых людей из авангардной группы прошлись босиком по размокшей почве, умыли лица, и ветерок разнес по ближней округе их радостный смех. С голубого неба, по которому плыли снежно-белые облака, смотрело только одно солнце. В зените, не шевеля крыльями, описывал круги орел, а вокруг перекликались птицы помельче. Горизонт снова замыкал поросший густым лесом горный хребет, исчезнувший много тысяч лет назад, в эпоху вестибюля. После предыдущих 3 эпох мир, открывшийся перед ними, показался послу довольно безликим, но именно эта безликость вырвала у него горячее рыдание. После странствия длиной в 11 тысяч лет ему и всем им она была позарез нужна. Был позарез нужен мир, мягкий и теплый, как гусиный пух, к которому они могли бы приложить свои растерзанные, измученные умы. На равнине, тянувшейся до самых гор, не было видно и следа человеческой жизни. Капитан авангардной группы подошел и демонстративно встал перед послом и толпившейся за его спиной комиссией, пытавшимися осознать, что все они пережили судный день человечества. «Все кончено», — сказал он. Все совершенно правильно поняли, что он имел в виду. Люди еще довольно долго стояли молча под священным голубым небом, на зеленой траве, и сделанным спокойствием осознавали реальное положение дел. «Вы узнали причину?» — спросил посол. Капитан отрицательно покачал головой. «Природные катаклизмы?» «Нет, природа здесь ни при чем. И войны тоже не было. Вообще никаких причин, которые могли бы прийти на ум. Останки?» «Никаких. Вообще ничего не осталось». Члены комиссии собрались в кружок и принялись наскоро обсуждать обстановку. «Может быть, признаки переселения в космос?» «Нет. Все ближайшие планеты вернулись к тому состоянию, какое было до их освоения человечеством. И никаких признаков, позволяющих предположить межзвездную миграцию. Совсем ничего не осталось. Ни крошки». «Именно так. Ровным счетом ничего. Горы восстановлены из камня и грунта с океанского дна. Растительность и вообще природа отлично возродились, но никаких следов человеческого труда не видно. Имеются памятники древности, существовавшие хотя бы за век до того, что когда-то называлось нашей эрой. А вот ничего более нового нет. Экосистемы самостоятельно существуют не менее 5000 лет, а природа сходна с неолитической, хотя и не столь богата видами. Как могло случиться, что ничего не осталось? Во всяком случае, предшественники определенно ничего не хотели сообщать нам». И все снова умолкли. Тишину нарушил капитан. «Вы ведь предвидели это, верно?» — обратился он к послу. «И, несомненно, у нас есть соображения о причинах. Мы можем даже точно знать причины, но никогда не поймем их. Их корни лежат глубоко в философской области. Коротко говоря, достигнув высшей точки в своем медитативном бытии, они решили, что самым рациональным выбором будет небытие. Я в прошлый раз говорил вам, что боюсь философии. Ладно, давайте тогда временно отбросим философию». Посол сделал несколько шагов вперед и повернулся к комиссии. «Мигранты прибыли в пункт назначения. Приступайте к всеобщей разморозке!» Последний мощный энергетический всплеск 200 термоядерных реакторов позволил произвести импульс ЯМР, который разморозил 80 миллионов человек. На следующий день человечество вышло из морозильных камер и расселилось по континентам, которые оставались безлюдными в течение нескольких тысяч лет. На равнине перед морозильной камерой номер один собрались десятки тысяч людей, перед которыми на большом балконе над входом стоял посол. Ближайшие слушали, что он говорил, и передавали его слова, и они, как круги на воде, расходились все дальше и дальше, до границ толпы. «Сограждане, мы намеревались переместиться на 120 лет, но оказались за 11 тысяч лет от момента старта. Вы сами все видите. Все, кто был до нас, исчезли, и от человечества остались только мы. Они ничего не оставили нам, и в то же время оставили все. Последние несколько дней мы искали хоть какое-нибудь послание от них, хотя бы пару слов, но так ничего и не нашли. Вообще ничего. Может быть, им было нечего сказать? Отнюдь не так. Они все сказали своими деяниями. Голубое небо, зеленая трава, горы и леса, воссозданная природа. Вот их прощальное послание нам. Посмотрите на зеленеющую землю. Это наша мать. Источник нашей силы, основа нашего существования и место вечного упокоения. Человечеству предстоит еще много ошибаться, предстоит одолевать пустыни невзгод и отчаяния. Но если мы не порвем корни, связывающие нас с Матерью-Землей, то не исчезнем подобно им. Какими бы ни были трудности, жизнь и человечество все преодолеют. Сограждане, теперь это наш мир, и мы вступаем в новый круг человеческого бытия. Мы начинаем, не имея ничего. если не считать всего наследия человечества. Посол вскинул над головой руку, держа двумя пальцами квантовый чип из эпохи вестибюля, содержавший в себе полный свод человеческих знаний. И вдруг он осекся и уставился на крошечную черную точку, быстро пробиравшуюся сквозь толпу. Когда она приблизилась, он разглядел черные волосы, которые видел бесчисленное количество раз в своих снах, и глаза, которые, как он считал, превратились в прах 100 веков назад. Хуа не осталась в прошлом 11 000 лет назад. Она все же пошла за ним и пересекла бесконечную пустыню времени по его следу. Когда они обнялись, небо, земля и человек стали единым целым. «Да здравствует новая жизнь!» — выкрикнул кто-то. «Да здравствует новая жизнь!» — раскатилась по просторной равнине. Над головами людей, весело распевая, кружились стаи птиц. И конец всего стал началом. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.